Глава 6. Через 64 минуты Роберт Лэнгдон, которого все-таки слегка укачало во время полета, сошел с трапа самолета на залитую солнцем посадочную полосу, недоверчиво и подозрительно глядя по сторонам. Прохладный ветерок шаловливо играл лацканами его пиджака. От представшего перед его глазами зрелища на душе у Лэнгдона сразу полегчало. Прищурившись, он с наслаждением рассматривал покрытые роскошной зеленью склоны долины, взмывающие к увенчанным белоснежными шапками вершинам. «Чудесный сон», — подумал он про себя, — «жаль будет просыпаться». «Добро пожаловать в Швейцарию», — улыбнулся ему пилот, стараясь перекричать рев все еще работающих двигателей X-33. Лэнгдон взглянул на часы. 7:07. «Вы пересекли 6 часовых поясов», — сообщил ему пилот. «Здесь уже начало 2-го». Лэнгдон перевел часы. «Как самочувствие?» Лэнгдон, поморщившись, потер живот. «Как будто пенопласта наелся». «Высотная болезнь», — понимающе кивнул пилот. 60 000 футов, как-никак. На такой высоте вы весите на треть меньше. Вам еще повезло с коротким подскоком. Вот если бы мы летели в Токио, мне пришлось бы поднять мою детку куда выше, на сотни и сотни миль. Ну уж тогда бы у вас кишки и поплясали». Лэнгдон кивнул и вымученно улыбнулся, согласившись считать себя счастливчиком. Вообще говоря, с учетом всех обстоятельств, полет оказался вполне заурядным. Если не считать зубодробительного эффекта от ускорения во время взлета, остальные ощущения были весьма обычными. Время от времени незначительная болтанка, изменение давления по мере набора высоты и больше ничего, что позволило бы предположить, что они несутся в пространстве с неподдающейся воображению скоростью – 11 000 миль в час. X-33 со всех сторон облепили техники наземного обслуживания. Пилот повел Лэнгдона к черному «Пежо» на стоянке возле диспетчерской вышки. Через несколько секунд они уже мчались по гладкому асфальту дороги, тянущейся по дну долины. В отдалении, прямо у них на глазах, вырастала кучка прилепившихся друг к другу зданий. Лэнгдон в смятении заметил, как стрелка спидометра метнулась к отметке 170 км в час. «Это же больше 100 миль», — вдруг осознал он. «Господи, да этот парень просто помешан на скорости», — мелькнуло у него в голове. «До лаборатории 5 километров», — обронил пилот. «Доедем за 2 минуты». «Давай доедем за 3, но живыми», — мысленно взмолился Лэнгдон, тщетно пытаясь нащупать ремень безопасности. «Любите рыбу?» — спросил пилот, придерживая руль одним пальцем левой руки, а правой вставляя кассету в магнитолу. «Как страшно остаться одной!» — печально запел женский голос. «Да чего там страшного?» — рассеянно возразил про себя Лэнгдон. Его сотрудницы частенько упрекали его в том, что собранная им коллекция диковинных вещей, достойная любого музея, есть не что иное, как откровенная попытка заполнить унылую пустоту, царящую в его доме. В доме, который только выиграет от присутствия женщины. Лэнгдон же всегда отшучивался, напоминая им, что в его жизни уже есть 3 предмета самозабвенной любви – наука о символах, водное поло и холостяцкое существование. Последнее означало свободу, которая позволяла по утрам валяться в постели сколько душа пожелает, а вечера проводить в блаженном уюте за бокалом бренди и умной книгой. «Вообще-то у нас не просто лаборатория», — отвлек пилот Лэнгдона от его размышлений, — «а целый городок. Есть супермаркет, больница и даже своя собственная киношка». Лэнгдон безучастно кивнул и посмотрел на стремительно надвигающиеся на них здания. «К тому же у нас самая большая в мире машина», — добавил пилот. «Вот как?» — Лэнгдон осмотрел окрестности. «Так вам ее не увидеть, сэр», — усмехнулся пилот. «Она спрятана под землей на глубине 6 этажей». Времени на то, чтобы выяснить подробности, у Лэнгдона не оказалось. Без всяких предупреждений пилот ударил по тормозам, и автомобиль под протестующий визг покрышек замер у будки контрольно-пропускного пункта. Лэндон в панике принялся шарить по карманам. «О, Господи, я же не взял паспорт!» «А на кой он вам?» — небрежно бросил пилот. «У нас есть постоянная договоренность с правительством Швейцарии». Ошеломленный Лэндон в полном недоумении наблюдал, как пилот протянул охраннику свое удостоверение личности. Тот вставил пластиковую карточку в щель электронного идентификатора и тут же мигнул зеленый огонек. «Имя вашего пассажира — Роберт Лэндон», — ответил пилот. «К кому? К директору». Охранник приподнял брови. Отвернулся к компьютеру, несколько секунд вглядывался в экран монитора. Затем вновь высунулся в окошко. «Желаю вам всего наилучшего, мистер Лэндон», — почти ласково проговорил он. Машина вновь рванулась вперед, набирая сумасшедшую скорость на 200-ярдовой дорожке, круто сворачивающей к главному входу лаборатории. Перед ними возвышалось прямоугольное ультрасовременное сооружение из стекла и стали. Дизайн, придававший такой громаде поразительную легкость и прозрачность, привел Лэнгдона в восхищение. Он всегда питал слабость к архитектуре. «Стеклянный собор», — пояснил пилот. «Церковь?» — решил уточнить Лэнгдон. «Отнюдь! Вот как раз церкви у нас нет. Единственная религия здесь — это физика. Так что можете сколько угодно поминать имя Божье в суе, но если вы обидите какой-нибудь кварк, гипотетическая элементарная частица, или мезон, нестабильная элементарная частица, тогда вам уж точно не сдобровать». Лэнгдон в полном смятении заерзал на пассажирском сидении, когда автомобиль, завершив, как ему показалось, вираж на двух колесах, остановился перед стеклянным зданием. Кварки и мезоны? Никакого пограничного контроля? Самолет, развивающий скорость 15 м? Да кто же они такие, черт побери, эти ребята? Полированная гранитная плита, установленная у входа, дала ему ответ на этот вопрос. «Консель Европеен пур ле решерш нуклеер». «Ядерных исследований?» — на всякий случай переспросил Лэнгдон, абсолютно уверенный в правильности своего перевода названия с французского. Водитель не ответил. Склонившись чуть ли не до пола, он увлеченно крутил ручки автомагнитолы. «Вот мы и приехали», — покряхтывая, распрямил он спину. «Здесь вас должен встречать директор». Лэнгдон увидел, как из дверей здания выкатывается инвалидное кресло-коляска. Сидящему в ней человеку на вид можно было дать лет 60. Костлявый, ни единого волоска на поблескивающем черепе, вызывающий выпеченный подбородок. Человек был одет в белый халат, а на подножке кресла неподвижно покоились ноги в сверкающих лаком вечерних туфлях. Даже на расстоянии его глаза казались совершенно безжизненными, точь-в-точь два тускло-серых камешка. «Это он?» — спросил Лэнгдон. Пилот вскинул голову. «Ох, чтоб тебя!» — он с мрачной ухмылкой обернулся к Лэнгдону, легок на помине. Не имея никакого представления о том, что его ждет, Лэнгдон нерешительно вылез из автомобиля. Приблизившись, человек в кресле коляски протянул ему холодную влажную ладонь. «Мистер Лэнгдон, мы с вами говорили по телефону. Я Максимилиан Коллер».